Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Надеюсь, что слушают, потому что мне хотелось бы начать сегодняшний разговор с воспоминаний о прошедшей передаче, о эфире, который состоялся позавчера. Мы говорили о расстреле в офисе аптечной сети «Ригла» утром 7 ноября. Я не знаю, как отреагировали на передачу наши слушатели, но я лично был потрясен тем, что, как ни странно, во время эфира не осталось ни одного, не прозвучало ни одного звонка, ни прошедшего в эфир, ни прошедшего, в котором бы кто-то из звонивших выразил бы свое соболезнование жертвам и их родителям, близким. Это было совершенно поразительно, потому что несколько звонивших человек, ну, фактически пытались каким-то образом оправдать убийство. И, наверное, именно поэтому, поскольку вот эта вот толерантность к лжи и к террору, садизму, пыток в отделениях милиции и тюрьмах, в общем, является заметной особенностью нашей страны. Я называю эту особенность равнодушием по той простой причине, что не знаю никакого другого антонима слова «любовь» или слова «сочувствие». «Сочувствие». Ну, вот не хватает моего русского языка для того, чтобы найти какое-то другое слово. В общем, небольшие европейские города то и дело сотрясаются не только какими-то событиями, в общем, похожими на наши, но и многотысячными митингами, демонстрациями, акциями протеста, которые устраивают граждане, узнавшие, скажем, об орудующих педофилах или о каких-то случаях увеличения числа преступлений. Ну, а что творится и в Америке, и в Европе, да, в общем, по всему миру, если вскрываются факты пыток, взяток, вымогательств со стороны так называемых правоохранительных органов, широко говоря, я думаю, я даже не буду вам рассказывать. У нас почему-то все проходит тихо. Ну, тихо. То есть мы настолько к этому, ко всему привыкли, что не реагируем никак. И, в общем, это отнюдь не новая традиция. Отсутствие реакции. Она, конечно же, была заметна и в советские годы, поскольку, что бы вы ни говорили, дорогие радиослушатели, нам о советских годах чего-чего, о лжи с партийных трибун в те времена тоже было более чем достаточно. Где-то все это должно, это равнодушие должно иметь какое-то свое происхождение, какие-то свои корни. И я сегодня хотел поговорить об этих корнях. В этом году широко, за весь год, который стремительно бежит к концу, исполняется 75 лет большой чистки, большому террору 1937-1938 годов, который основывался на сталинской доктрине усиления классовой борьбы по мере завершения строительства социализма. Ну, я не собираюсь сегодня пересказывать теорию большого террора. Напомню только, что в 1937-1938 годах было арестовано, заключено в лагеря, расстреляно в общей сложности около 2 миллионов человек. Колоссальная цифра для страны, какой бы большой эта страна ни была. И жертвы эти, вне всякого сомнения, были несправедливы. А не таится ли там в этих временах корни нашего сегодняшнего равнодушия? Вот об этом сегодняшний разговор по телефону 495-956-1514. 495 код города Москвы, я 956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. По этому телефону мы говорим о причинах нашего, о причинах отсутствия нашего сочувствия друг к другу. Мы сочувствуем, переживаем и болеем, как правило, большинство из нас, за очень узкий круг своих близких, за себя, своих детей, свою семью, своих ближайших родственников, круг которых, кстати говоря, становится все уже и уже. Большие семьи нынче не в моде, они стремительно распадаются. И, наверное, не прекратить этого и не остановить, если хотя бы иногда не говорить о причинах этого равнодушия. Или я не прав, и в конце концов мы вовсе не равнодушны. Ну, по крайней мере, сегодня на автоответчике нашей программы. Напомню, что наш автоответчик работает с 18.00 до 20.00 московского времени в дни прямых эфиров, то есть по средам и пятницам московским. Вот сегодня впервые на автоответчике я услышал, наконец, слова сочувствия от одной нашей постоянной радиослушательницы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Хочу сказать слова сочувствия и соболезнования родным и близким, погибших от расстрела в мирное время. Это, конечно, трагедия. И это был единственный звонок. К сожалению, я не могу привести весь звонок Света целиком, потому что дальше очень плохая запись получилась. Свет, извините меня, пожалуйста. Так вот, сегодня погибло 7 ноября, наверное, дата тоже выбрана не случайно. 7 ноября погибло этого года, погибло 6 человек. А в 1937 году погибло 681 тысяча наших с вами сограждан. И это только по установленным данным и спискам, наверное, их еще считать и считать. А по улицам бродили иногда, им негде было ночевать, дети тех самых врагов народа, которых отправляли в детские дома, выгоняли из домов, а те самые родные и близкие боялись и не хотели принимать их к себе. А в 20-е годы, во время коллективизации, точно так же бродили дети голодные, расстрелянных, арестованных кулаков, и их тоже не хотели семьи принимать к себе. Ну, впрочем, наверное, я задержал привычную музыкальную паузу. И мне почему-то сегодня не хочется ставить русской музыки. Я поставлю еврейские размышления, акапелла, коллективное пение, которого нам, наверное, мучительно не хватает с размышлением на иврите о ангелах и демонах, которые влияют на человеческую жизнь. Oh, acabo de respirar. Súbitamente de hacer un día infinito se estiró. Una luz sin alma entró en los rincones y en las almas. Y un sonido de montaña se precipitó de lo alto. Clavelito, clavelito, estrella de la mañana. Y separó mi corazón, me latió la garganta. Уточнение некоторых слов. Я хочу первым предоставить слово нашему постоянному радиослушателю Павлу. Странно, но для меня репрессии 1937-38 годов никак не ассоциируются с равнодушием. Жестокость, грубость, фанатизм, животные страсти, да. Недостаток эмпатии, да. Но, по-моему, люди никак не были равнодушными. Равнодушие – это, например, наше отношение к проблемам народов Африки. Это, по сути, другой мир. Теоретически мы сочувствуем голоду, можем не одобрять методов ведения тамошних войн, иметь какое-то мнение по тем или иным вопросам. Если нас спросят, то мы ответим. Но если наугад взять неделю нашего времени, то из него мыслям о проблемах Африки будет посвящено 0% полностью. Вот это вот равнодушие. А в 1937-м большой террор был в центре общественной жизни. Он приковывал внимание общества. Обычные люди были активнейшими участниками террора. Из Википедии. В 1937-1938 годах тысячи простых граждан заваливали НКВД допросами на своих сослуживцев, соседей, начальников, знакомых. Доносов было столько, что НКВД просто не справлялось. Какое же это равнодушие? Я это воспринимаю как вид массового помешательства. Вроде все в глубине души понимали чудовищный абсурд происходящего, но продолжали все дальше и дальше погружаться в пучину этого абсурда. Происходящее я для себя объясняю двояко. С одной стороны, это роль Сталина. Он понимал истоки своей власти. Она появилась из самых низких массовых инстинктов и могла держаться только на них. Ему нужно было убедить людей, что их разум вторичен по отношению к линии партии, что то же самое, что воля вождя. Если человек готов поверить в то, что в стране 1,5 миллиона разного рода вредителей с самыми абсурдными формулировками их в кавычках вины, то он поверит во что угодно и будет полностью управляем. С другой стороны, необходимым условием было состояние народа, который был развращен революцией, гражданской войной, а также лишен своей совести в лице аристократии, интеллигенции, которую всю поубивали. Ну, он никак не был равнодушен. Народ превратился в кровожадное животное, которое попробовало вкус крови революции и с мрачным восторгом, совсем неравнодушно, приветствовало эти реки крови. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что, во-первых, конечно же, никакой народ, я полностью согласен с вами, Павел, вообще не может быть равнодушным. Решительно никакой. Поскольку равнодушие, отсутствие эмоций не может быть массовым свойством. Однако, снова я в ответе Павла слышу некоторую попытку такую спасительную объяснить все психической болезнью, на сей раз массовой психической эпидемией, помешательством. Все заболели, потом все выздоровели. Давайте забудем об этом. Хотя на самом деле столь объемных и столь массовых эпидемий доносов, да еще так прочно сохранившихся и в наше время, в действительности история не знала. Ну, тут параллельно еще в Германии шли чрезвычайно схожие процессы массового психического помешательства. Просто так, вот одним словом помешательства этого не объяснишь, чего-то мучительно не хватает. Тем более, что, правда, тогда же была психиатрия, и были же тогда и помешанные. И, конечно, я говорю не о равнодушии, как о феномене национальном. Я говорю о равнодушии, как о потере той самой эмпатии, о которой сказал Павел. Собственно говоря, психологические словари определяют эмпатию как способность сопереживать эмоциональному состоянию другого человека. Вот эта способность у нас почему-то атрофировалась. Я уже не говорю о том, что поразительно, каким же это образом самый христианский народ в мире, который считает свое христианство православием, правильным христианством, в 20-е годы вздергивал на дыбы попов, никак не защищал церкви, которые были центром деревень, и своими руками душил и давил священников, которые были и батюшками, и крестителями, и лекарями, и учителями, и всем вместе для крестьянской общины. Ну, конечно, священники были разные, понятно, но тем не менее. И то, как самый православный народ в мире за всего-то какие-то 20 лет превратился вдруг в самый кровожадный народ, понюхав крови. Простыми ведь рефлексами это тоже не объяснишь. Я замечательный материал Алексея Рощина прочел в интернете, и он тоже говорит об утрате эмпатии как главной проблеме нашей вообще. Потому что до тех пор, пока мы не обретем какую-то способность сочувствия друг к другу, вряд ли есть будущее у нашей страны и у ее граждан. И это вот, возможно, самый главный, может быть, не очень явный, но самый главный вопрос современности. Ну, если кто-то придумает, какое это слово антоним равнодушию, то я буду рад, потому что мне приходит на ум только это слово. Здравствуйте, Константин. Алло, город Истра. Город Истра есть у нас на линии? Нету Константина из Истры. Если появится, мы его подключим. А Виталий из Москвы? Да. Здравствуйте. Доброй ночи. Я вот послушал вас. Значит, я, конечно, тоже уже человек не совсем еще, значит, старый, будем говорить, полтинник. Это не возраст особо для нас с вами, так? Поэтому посмотрел, вы так все как-то сгребли, вместе все, сочувствие, чувство, долг, совесть, честь. Значит, вот так вот смотрю, я, конечно, сейчас уже смотрю с точки зрения не только личного опыта, но и того образовательного процесса, который был в советское время, в российский промежуток, блестящий низкий поклон и памятник интернету. Сегодняшним рассекреченным документом мы видим, что кто затеял всю эту аналию. Сломанием, значит, всех наших... Простите, вот ради бога, я рад вашему неравнодушию по отношению к дню сегодняшнему. Но меня все-таки интересует... А я не сегодняшним, пожалуй, я не сегодняшним говорю. Да, не сегодняшним. А я бы хотел А я бы все-таки хотел вас спросить, так были корни этого равнодушия в сталинские времена или нет? Вот ведь главный вопрос, который стоит сегодня. Я вам скажу, что начиная с 17-го года не было ни одного равнодушного человека в Российской Федерации, да и за рубежом, когда всколыхнулась вся Россия. Конечно же, с точки геополитики сегодня смотрим, уже что становится ясно. Я понимаю, вы про геополитику, так, про развал, а я про чувства. Психологическая у нас передача. Вы скажите, пожалуйста, Сталин был прав во время своей большой чистки? Мы вспоминаем большую чистку 37-38 года. Вы меня спрашиваете о Сталине, прав ли Сталин, не зная Сталина, видимо, до конца. Ну, как и вы, я, видимо, уважаю вас. Но вы даже мне не досказали сказать. Так вот, чувство у безграмотного абсолютного большинства народа, у интеллигенции и у тех, кто пришел захватить и, значит, изменить культуру этой России. Алло. Да-да, мы слушаем. Значит, изменить культуру этой России, наладить ее под себя. Так это же... Они разные, у каждого величина. Подождите разная. Секундочку. Пришли большевики, да, сначала изменить, да, культуру и наладить под себя. Они... Ну, такие большевики, начнем с того. Нет, нет, не будем, потому что нет у нас, так, на хорошо, это времени. Просто, да, скажите, большевики в лице Сталина во время большой чистки были правы, они имели на это право, исходя из того, как они налаживали народ. Вот меня интересует... Сегодня же уже тысячи людей проверили эти дела репрессированных, да? Да. Я вам скажу, что не больше 170 дел в Российской Федерации как-то изменены из многих этих сотни тысяч, миллионов дел. То есть троек не было, ничего этого не было. Даже родственники убедились, что все были правы. Ага. То есть все действительно были врагами народа. Да? Я правильно понял? Я просто хочу какой-то, ну, окончательный ответ на этот вопрос. Это же самый больной вопрос всего, что связано с советской властью. Все остальное можно обсуждать. Понимание у нас, видимо, с вами разное. Чей народ и какой народ? Возможно. Спасибо, народ. Спасибо большое. Есть? Спасибо большое. Я, понимаете, какая штука? Вот в этом беда, на мой взгляд, страшная беда. Мы пытаемся, на мой взгляд, постоянно... И пытались сделать это в прошлой передаче. Утопить какие-то подлинные человеческие чувства в геополитической, политической и всякой другой демагогии. Не может быть оправдания убийству. А не может быть тройки, которая ночью, следуя за сталинскими галочками, решает судьбу человека. Не может быть... знаменитых процессов 37-х годов. Это 37-38 года. Это нереальность. А в какой-то один прекрасный момент потомки, последователи, противники должны прийти к тому, что мы, ну, как-то, по-моему, все вместе более или менее договорились до слова «покаяние». Мы как-то должны понять, что та самая власть, которой многие из нас хотели бы вернуться, виновны в массовых убийствах. Потому что если мы этого с вами не сможем признать, ну просто признать и поплакать над дневниками Варлама Шаламова, над архипелагом ГУЛАГ Солженицына и над тяжелым песком, и над романом «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. Если мы с вами этого не сможем, а будем пытаться вычеркнуть и забыть, и будем пытаться придумывать какие-то 170 ошибочных дел, то мы так и останемся равнодушными. И когда придет следующая власть, у нее появится возможность совершать все те же массовые убийства, потому что она же все равно будет убивать не всех. Вот этого мы понять не можем. Одного очень простого. Не может быть оправданным убийство. Не могут быть оправданы бессмысленные жертвы. Плохие они, хорошие, крестьяне, интеллигенция. Это абсолютно не важно. И вот из этого... из этой попытки оправдания на самом-то деле, в конечном итоге, рождается стрельба. Здравствуйте, Евгений Витальевич. Алло, Тольятти, есть у нас на проводе? Тольятти? Нет, алло. Да, Евгений Витальевич. Алло. Да-да, мы слушаем. Алло. Мы слушаем вас. Это Геннадий. А, доброй ночи. Это замкадыш беспокоит из Тольятти. Да, да, да. Далеко замкад. А может, все гораздо проще. Понимаете, вот один известный кинорежиссер сказал тут как-то у НТВшников, что, говорит, построили капитализм, так извините. Ну, человек человеку волк. Что хотели, то построили. Да вы понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Все это было бы так, Евгений Витальевич. Но ведь там, в странах капитализма, куда эмигрируют, надо сказать, тысячи наших детей ежегодно, а тысячи мечтают об этой эмиграции. И мечтают они о ней только потому, уверяю вас, не потому, что там богатства какие-то кому-то мерещатся. Нет, нет. Все эмигранты скажут вам одно и то же. Там более нормальные отношения между людьми. Там не страшно выходить на улицу. И правда, там люди сочувствуют друг другу. Ну, по крайней мере, своим. Я сейчас даже не хочу брать шире. А мы вот эту самую, вот это самое сочувствие, желание помочь, понимание, что сегодня ты бедный, завтра богатый, послезавтра наоборот. Эти... Вот эти самые исконные христианские чувства в какой-то один прекрасный момент утеряли. Вот я, можно, предложу, сейчас я всем дам слово, кто ждет в эфире. Я хочу сказать, что Алексей Рощин предложил такое очень простое, как мне кажется, объяснение. Он вспомнил старый эксперимент, который описан у Конрада Лоренца. Там в большую просторную клетку сажают 6 обезьян. В дальнем углу клетки подвешивают корзину с фруктами. Главным образом бананами, разумеется. Ну, как вы понимаете, довольно быстро одна из обезьян находит эту корзину, тянет к ней руку, хватает банан. Тут же в клетку врываются люди с бронзбойдами, начинают лупить из бронзбойдов по всем обезьянам вместе, явно показывая им, что к этой корзине подходить нельзя. Ну и через некоторое время, конечно, обезьяна убирает руку, все уходят, все спокойно. Но через некоторое время другая обезьяна пробует то же самое. Опять повторяется сцена с бронзбойдами. А дальше начинают по одной обезьяне из клетки убирать. Одну забирают, вместо нее пускают следующую новенькую. Новенькая начинает обследовать клетку и тут же натыкается на ту же самую корзину. Но как только она собирается ее схватить, к ней с предостерегающими криками со всех сторон клетки бегут опытные обезьяны и оттаскивают ее прочь. А новенькая быстро соображает и больше не делает попыток ни одна из обезьян туда подойти. Ну и так продолжается дальше. По одной обезьяне забирают и пускают обезьяну, которая не имеет опыта общения с бронзбойдами и с этой корзиной. То есть через некоторое время в корзине не остается, то есть в клетке не остается ни одной обезьяны, которую воспитывали, то есть лупили бронзбойдами. И последующие, то есть когда опять этих обезьян начинают по одной менять, как бы следующая генерация возникает, которая уже точно об этих бронзбойдах только могла слухи и легенды получить. Так вот, ну, примерно, журналист говорит, что вот таким макаром нас отучили от сочувствия, потому что сочувствие жертвам лагерей, сочувствие жертвам коллективизации, жертвам голодомора было смертельно опасным. За это сочувствие человек мог сам попасть в лагерь или под расстрел. И мало того, еще и вся его семья могла пережить ровно то же самое. То есть... О чем говорит этот эксперимент? Что воспитанный однажды страх передается следующим поколениям. Это страх проявления чувств. Думай о себе. О чем думали люди, трясясь? Помните, был такой старый советский анекдот: кто уже сидит, а кто еще и трясется? О чем думали люди, трясясь в 37-38 году? Ну, в общем, о том, что моя хата с краю. О том, что чем меньше будешь знать, и чем больше будешь смотреть фильм «Весна в Москве» и прочее, замечательные советские фильмы, тем дольше будешь жить. Есть, были вещи, вокруг происходили вещи, о которых опасно было даже задумываться. Вот люди и перестали думать, и перестали сочувствовать. Просто все это на самом деле и еще сложнее, по той простой причине, ну, что это что-то типа такое воспитание рефлекса отсутствия эмпатии. И хотим мы с вами этого понимать или нет, но вот это воспитание отсутствия эмпатии, запрет на чувства, вне всякого сомнения, в сталинском Советском Союзе существовал. С вашего разрешения, еще одна музыкальная пауза на размышления. יש בנו סוגרם לפנים נעצמא והעולם כולו רק בזכותו זכרו הזה זובה יש בנו סוגרם לפנים נעצמא והעולם כולו רק בזכותו זכרו הזה זובה сталинских времен, времен ежовщины, претендовала на не только на контроль за внешним поведением индивида. Государство хотело знать о гражданах все, почти проникая в их мысли, знать, о чем они разговаривают на кухне, о чем думают, как именно изменяют супругам. Думать и чувствовать становилось опасно. результате страна, которая с виду была коллективисткой, в результате каждый ее житель стал жить, пытаться жить своими интересами, интересами только своей семьи, не пуская в эти интересы никого. По-моему, именно этот процесс и привел к словообразованию вот этому словечка, понятия этого «свой интерес» в его таком мрачно-воровском, я бы сказал, значении. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, добрый вечер. Александр, город Люберцы. Да, мне вот ваша передача очень нравится. Вот я хочу сказать насчет сегодня. Сегодня наступили страшные времена, почти такие же, как сталинские. Сегодня все ужесточается, люди теряют работу, многие не могут с долгами расплатиться. Людей просто судебным приставом дали руки сегодня, как вот по телевизору показывали, как женщину беременную из квартиры выкинули. Она взяла в долг и потеряла работу, не смогла расплатиться за кредит. Вот, тогда ужесточают законы о митингах. Кто это все делает? Наше правительство не думает, что просто делает. Нам надо перестать быть равнодушными, а выходить несанкционированно и начинать считать бунтовать. Пора уже как-то задуматься, что мы в фокус сегодня катимся. Ну вот согласны, в принципе. Ну и да, и нет. Просто я, конечно, категорически против того, чтобы женщину выкидывать из квартиры. Но проблема ведь заключается в том, что женщина же сама своими руками брала кредит. Более того, я вот смотрю, ну, проходя периодически мимо банков, какие очереди за кредитами, всегда окошки заняты оформлением этих самых кредитов. Как-то у нас, я думаю, что о кредитах, наверное, надо поговорить отдельно, сделать отдельную передачу. Потому что, понимаете, какая штука? Никакая политическая партия не сможет объединиться до тех пор, пока два лидера у нас не способны договориться друг с другом. Они все выясняют, кто из них лидерее. И поэтому, ну, я бы даже не сказал, что тоталитарная система. Мне кажется, вы знаете, мы нынешние, как-то стали, мы давно забыли свою историю, книжков не читаем, и поэтому мы стали забывать о том, что такое 37-38 год. Мы вряд ли с вами сможем понять это чувство. И поэтому я думаю, что вот в том, что сегодня происходит с нами, и не в проблеме, что надо выходить на улицу, я, к сожалению, в этом не разбираюсь. Это политики пусть разбираются в этом. А вот в той проблеме, что невозможно создать некоторую объединенную оппозицию, цивилизованную, которая могла бы создать какую-то свою единую платформу, вот это я понимаю, да, это как-то оказывается абсолютно невозможным. И невозможным, на мой взгляд, примитивный. Я же психолог, а не психиатр, а ни в коем случае не политик. Это невозможно потому, что у нас каждый отдельный член партии сегодня является лидером, который лучше всех знает правду и знает, куда надо идти. И когда их по отдельности послушаешь, то, в общем, понимаешь, что если эти конкретные люди придут к власти, лучше не будет. Скорее всего, будет хуже. Ну, еще раз, это отчасти хотя бы политический разговор. Я не думаю, что его стоит продолжать. Проблема заключается в том, что сочувствие друг к другу нужно для того, необходимо для того, чтобы люди могли что-то вместе сделать. Объявить протест, создать партию, создать семью. Между прочим, семьи тоже разваливаются одна за другой, поскольку никто не хочет уступать. Все борются за себя. Никто не хочет слышать другого. Разучились. Откуда это берется, пытаемся мы понять сегодня и всегда. Здравствуйте, Владимир. Город Сочи. Есть ли? Здравствуйте. Можно говорить, да? Да, конечно, тем более очень мало времени осталось. Спасибо. Вернусь к прошлому нашему разговору. Дело в том, что, скажем так, вы тогда не дали договорить. И несколько, не знаю, скажем так, по недопониманию или по каким-то другим причинам исказили мою мысль, что, скажем, 6-7 человек – это ничто. На самом деле, я согласен с вашей мыслью, что любая смерть – это есть трагедия колоссальная, и, скажем, насильственная смерть, никому не дано на нее права. Но меня поражает лицемерие прежде всего руководителей, а второе спасибо народа, большое, который... Спасибо большое, да. Владимир. Да. Вот понимаете, в чем проблема? Лицемерный народ заслуживает лицемерных руководителей. Мне вот это все время хочется сказать. Но в конце концов, сколько можно врать себе, что мы самые сочувствующие, доброжелательные люди в мире? Ну вот в себе-то что-то надо увидеть, потому что, вы понимаете, какая ситуация? И в 17-м году, и в 5-м году, и в 37-м году, и в 53-м. Ну, в общем, мы всегда умели видеть плохое в своем государстве и в своих вождях, и в своих президентах, царях. Сомнений нет. Сомнения есть в том, умеем ли мы видеть бревно в своем глазу. Попытку спрятаться. Попытку не слышать того, что говорит совесть. Впрочем, я чувствую, на этом невозможно прекратить сегодняшний разговор, поэтому давайте в ближайшую среду продолжим этот же разговор о причинах равнодушия и о причинах отсутствия эмпатии. Уж больно он получается, как вы видите, болезненный. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Thank you.